Глава 18. А какие у меня, кстати, мысли? Увы, угрозы его высочества на меня не подействовали, я даже не испугалась. 10 лет подряд отпахала на разных дядь в маркетинговых конторах. Властные боссы под моим чутким руководством теряли тягу к самодурству и нежнели. Правда, был и существенный минус. Боссы нежнели настолько, что начинали подкатывать с просьбами интимного характера. Но я в переговоры не вступала, сразу искала новое место работы. Сейчас Мишута напоминал мне шкодливого щенка. Истошно лает, рычит, пускает слюну. Но смотришь на кроху и понимаешь, что силенок еще маловато. Даже если нападет, только шикнешь, сам до ужаса перепугается. Меня волновало иное. Почему принц так норовит ухватить меня и прижать поближе, будто только на выходных окончил курсы пикапа? У него же красавица-невеста. Идеал по всем драконьим параметрам. Куда мне до нее? И платье не то, и работаю чересчур много, и молчать не стану. Так отвечу, что навек запомнит. Не пойму никак, что дракону на самом деле надо? Взять меня в оборот и перестроить маркетинг в его банках, а попутно затащить в любовницы? Зачем тогда настаивал, чтобы я нашла мужа? Сам не понимает, чего хочет. Ему-то легко жилось. С детства на шелковых простынях и в золотых костюмах. Мама королева, которую в народе обожают, а дворец полная чаша. Да еще и суперспособности с рождения в придачу. Летай куда хочешь, даже на билеты тратиться не надо. И жги врагов не на словах, а реально. А меня жизнь подарками не баловала. Папа умер, когда мне было 3 года. Мама переживала его смерть очень тяжело и отдала меня на воспитание бабушке. Забрала обратно только, когда я пошла в 3 класс. К тому времени мама встретила нового ухажера, еще раз вышла замуж и верила, что легко наверстает упущенные в наших отношениях годы. Наконец, вплотную займется моим воспитанием и вырастет из меня правильного человека, как написано в книжках по психологии. Но я отчаянно сопротивлялась хлынувшей на меня маминой любви. Не верила ей больше. Ненавидела ее бесконечные придирки, бойкотировала советы, огрызалась на упреки. Простить полностью так и не смогла. Мама бросила меня, когда мне тоже было очень тяжело. Для меня она навсегда осталась легкомысленной особой, которая может предать и оставить одну в трудной ситуации. Может быть, я и досидела в девках до 32 лет только назло маме. Она меня прессовала этим замужем, а я боролась как могла. И только, наконец, расслабилась в новом мире и начала писать судьбу с чистого листа, как жизнь показала очередную фигу. Только теперь в драконьем обличье. Может, в магической лавке и зелье от принцев-ящеров есть? Я уже и на 2 листа по бочке согласна. «Господин, вы не оплатили чай», — услышал в коридоре встревоженный голос официантки и повернулась. Принц шагнул обратно в сторону общего зала, но я его остановила. «За счет заведения», — устало произнесла я. «Пойдемте на кухню. Хотите попробовать еще что-нибудь из меню? В завтраке свидание вслепую, сегодня омлет с грибами и кедровыми орешками. Рекомендую. Крайне любопытное вкусовое сочетание. Все за наш счет, естественно». «А может, сытый дракон, довольный дракон? Не хочу нарываться». И чтобы окончательно прояснить ситуацию, я резко обернулась к мужчине, уперлась в его грудь, не думала, что он настолько близко, и отрывисто произнесла: «Я готова на компромиссы, но прошу, давайте в этом доме без угроз. Мне не нужны лишние проблемы, и я вовсе не стремилась вас доставать». Уф, меня дико раздражают придирки на пустом месте. То не так, это не так. Каждое слово как ножом по сердцу. Сжала руки в кулаки и громко выдохнула. «Не переношу, когда меня тюкают, как неумеху». Принц потянул ко мне пальцы, но замер на половине пути. «Извини», — опустил он руку. «От завтрака, разумеется, не откажусь». Я тихонько крякнула. «От халявы даже драконы не отказываются». «У меня нет красиво отделанного кабинета для консультаций», поспешила вперед и затараторила, чтобы самой поскорее выкинуть из головы грубый тон мужчины и его угрозы. «Обычно работаю на кухне. В спальне слишком расслабляющая атмосфера. Решила, что лучше отдать максимум пространства под залы для клиентов. Кто-то любит сидеть более уединенно, кто-то, наоборот, предпочитает общение и шум. Я стараюсь угодить каждому. Многие посетители посылают слуг, просят зарезервировать любимое место. Я постоянно придумываю что-нибудь этакое. Люблю удивлять гостей новеньким. Конечно, лучшие идеи частенько воруют, но все в округе знают, что выдумка моя». Я неловко остановилась. «Дракон еще слушает меня?» Взглянула. Принц резко уменьшился в размерах, и я не сразу поняла, что он стоит около меня на коленях. Неужели сейчас я услышу повтор моего любимого эпизода из фильма «Ширли Мырли», когда героиня Инны Чуриковой падает на пол, бьет себя в грудь и пьяным голосом бурчит: «Прости меня, дуру грешную, прости, если сможешь». Однако драконище почему-то стоял на одном колене вместо двух. Его взгляд блуждал по моему лицу, словно пытался разгадать мысли. «А какие у меня, кстати, мысли?» Я судорожно сглотнула и отступила. Настороженно сжалась. «Чего это он задумал?»